За дверью послышался шорох, затем знакомое сопение и следом низкий утробный лай. Я приложил ладонь к двери, представив, как Момо тычется носом в щель. Дверь распахнулась, выпустив черный комок в полосатой пижаме. Момо в чепчике в горошек подбежала и оперлась передними лапами на мое колено. Я подхватил ее на руки и прижал к себе. — Ой, простите! — Сато-сан появилась в дверном проеме, поправляя очки. — Она не спала, все бегала к двери. Кажется, почувствовала ваш запах. Я прижимал собаку к себе, вдыхая знакомый аромат. Момо же тыкалась мордой в пакет, пытаясь унюхать его содержимое. — Спасибо, Сато-сан! — мой голос срывался. Сато-сан мягко перебил меня. — Она сегодня помогала мне печь печенье. Пришлось дать кусочек, чтобы не воровало тесто. Момо, словно поняв разговор, гордо подняла голову, демонстрируя белое пятно муки на лбу. Я рассмеялся, кажется, впервые за день. — Заходите завтра на чай, оба! — сказала на прощание соседка и закрыла дверь, оставив меня в коридоре с сопящим комочком в обнимку. Персик зевнула, уткнувшись в мое плечо. Зайдя домой, я аккуратно положил ее на диван, на который через минуту упал и сам. Уже засыпая, я почувствовал, как ее лапа непроизвольно дергается. Наверное, во сне она бежала навстречу со мной. Глава шестая. Проснувшись, я не обнаружил возле себя мою маленькую волосатенькую радость. Зато услышал звуки с кухни. Момо деловито осмотрела на свою пустую миску и периодически трогала ее лапой. «Малыш!» — обратился я к ней, заставив маленький ураган сразу броситься на меня. Хорошо, хоть ее десяток килограмм не могли сбить с ног, иначе я ходил бы всегда с синяками. «Да это так не работает!» — улыбнулся я ей и потеребил торчащие уши. «Я думал, что ты вчера так нагостилась, что миска с вормом будет последнее, что тебя заинтересует». Мои слова были недалеки от истины. Я насыпал полную тарелку корма, но персик уделил ей совсем немного времени и снова уставилась на меня. Видимо, Сато-сан преуменьшила размер взятки печенья. «Ну, значит, потом покушаешь», — сказал я и пошел в ванную. Момо неспешно направилась за мной следом. Мука на ее мордашке до сих пор осталась, поэтому процедуру умывания Ли начали с нее. Маленький поросенок крайне негативно отнесся к этой процедуре, даже попыталась прикусить мой палец, что с ее мордочкой весьма проблематично. «Будешь плохо себя вести», — погрозив пальцем, сказал я, — «отправишься снова к бабушке Сато. Чепчик с пижамкой тебя ждут». Не знаю, понимала ли она хоть что-то из моих слов, но попытки покусяк прекратились. Она бухнулась на то место, откуда у других собак растет хвост, и продолжила созерцать мое омовение. Я не удержался и брызнул на нее водой. Она вопросительно посмотрела на меня и стала тереть мордашку лапой. «Вот умница!» — похвалил я ее, покатываясь со смеху. «Девочка должна быть всегда красивой. Тем более нас вечером снова пригласили на чай. У тебя будет возможность снова выпросить печеньки». Я подошел к зеркалу причесаться и остановился, глядя на свое отражение. То самое лицо, что я увидел несколько недель назад, так не похожее на мое настоящее. Хотя по всем статьям настоящее лицо как раз на мне. Если мой сон и правда оказался воспоминанием, прежней тушке не позавидуешь. Вот это реклама до и после. Минус 30 лет по щелчку пальцев. Всего-то навсего нужно умереть вовремя. Но это не точно. Вспомнилась серия из секретных материалов, где люди обменялись телами как раз после состояния клинической смерти. Правда, они были несколько связаны друг с другом, а тут ВКР, как говорят ролевики, великий китайский рандом. В моем случае скорее японские. Надо хрен редьки не слаще. В любом случае могло быть и хуже. Причины и следствия будем выяснять по мере решения прочих проблем. Пока что первоочередная раззадача – успешно пройти вступительный экзамен своего рода. Странно, но волнения не было, я был уверен в себе на все 100+%. Наскоро погуляв с персиком, я напоследок окинул взглядом себя в зеркале, кивнул отражению, поцеловал волосатую щечку и смело шагнул за порог. Придя в офис, первым делом я решил найти свою наставницу. Айя уже находилась на своем рабочем месте, но, очевидно, пришла буквально передо мной. Кофе на столе, явно из кофейни, еще не остыл и источал тонкие струйки пара. «Ну как, Канека-сан, вы готовы?» Выражение строгой учительницы на секунду ушло на второй план, оставив на его месте просто симпатичное личико с очень живыми глазами. «Надеюсь, вчерашнего дня вам хватило на подготовку?» В целом, подобный вопрос был явно провокационным. Никто бы не смог за сутки подготовиться к этому экзамену. Вероятно, чтобы освободить будущее мое место для уже запланированного человека, решили поступиться правилами. «Ну, так даже... так будет еще интереснее. Поражать, так поражать». Ямагути-сан глаз не сомкнул, готовился. С выражением лица самой преданной собаки на свете я смотрел на нее. Наверное, примерно так делает Момо, когда я застаю ее за своим носком в зубах. Вроде и с поличным поймал, а в глазах не мой укор. «Все не так, как кажется». У персика не выходит, но, может, у меня прокатит? «Ну, скоро мы это узнаем», — она кивнула. «Но учтите, тут ставят не на вашу победу». «Так это же прекрасно», — хмыкнул я. «Тем более весомым будет мой выигрыш». И правда, в зале был нездоровый ажиотаж, и все, кто прямо, кто из-под воль, смотрели в нашу сторону. Многие перешептывались. Ясно, решили поспорить на мою победу. Вернее, скорее всего, никто и не ждал, что я смогу успешно закрыть испытание. Возможно, смысл пари в том, сколько процентов я наберу. Ну ладно. Я люблю приятно и неприятно удивлять. Заодно посмотрим, был ли хоть один, кто поверил в меня. Вот он-то и сорвет большой куш. «Ведите, Харон, к своей лодке». С легкой ухмылкой я повернулся к наставнице. Мне определенно нравится выбивать у нее почву из-под ног. Когда она отходит от образа строгой воспитательницы, по-настоящему раскрывается ее красота. Ей бы еще волосы распустить и... «Канека-сан, вы вроде сами наставили скорее приступить, а сейчас застыли», — удивленно проговорила она. «Так, что-то я отвлекся. Мне сейчас следует от волнения дрожать и имя свое забывать, а я, вопреки всему, о натуре человеческой голову забиваю». «Бегу!» — улыбнулся я и быстрым шагом проследовал за ней. На удивление, здесь не было выделенного кабинета для стажеров. Просто отдельный стол практически в середине зала. Мне любезно указали на стул. «Странная метода», — только и смог подумать я, — как к нам беззвучно подошел наш начальник Хосино Мичи. «Доброго утра, Канека-сан!» Он стоял с улыбкой до ушей и разглядывал всех присутствующих. «Мы решили, что правильнее будет проходить испытание на должность не в отдельном помещении, а непосредственно здесь, среди ваших коллег. Так будет более логично, на наш взгляд, при полном погружении, знаете ли». Он так слащаво улыбался, что меня подмывало прямо в лоб спросить, если бы не я был на этом месте, подобного ведь не было бы. «Я полностью с вами согласен», — произнес я с такой же ванильной интонацией, что он, вероятно, посчитал, что я совсем недалекий. «Давайте же приступим». «Отличный подход! Тем быстрее начнем», — начал он, но закончить я не дал. тем быстрее мои будущие коллеги займутся работой», — ответил я, несколько повысив голос, что заставило часть наблюдателей вздрогнуть и потупить глаза. Хосина-сан удивленно обернулся и понял причину моего резкого ответа. «Коллеги, все приступаем к работе. Сегодня абсолютно обычный день. Не заставляйте меня проверять ваши текущие незакрытые отгрузки». Данное высказывание заставило большую часть разойтись по своим местам. Однако в руках у многих сразу же появились телефоны. Не дать не взять филиал дядюшки Мураками. Надо ему предложить при встрече расширение его бизнеса. Надеюсь, при очень нескорой встрече. Стоп. Мне еще следует заранее запастись крупной суммой наличными. Как я уже понял, тут это вам не здесь. Пора отвыкать от прежних реалий, а то заставлю окружающим как минимум подозревать меня в недееспособности. Я почти впрыгнул в кресло, поправил клавиатуру с мышкой и недоуменно уставился на председателя этого жюри. Хосина-сан замялся, сделал неловкий жест в сторону компьютера, но остановился. «Я думаю, последние требования вам озвучит уже знакомый вам Ямагути-сан». После этих слов он быстро удалился в свой кабинет. «Что ж так, а лично понаблюдать за моим провалом? Или все-таки совесть не дает покоя?» «Канека-сан», — негромко произнесла Айя, — «я искренне болею за вас. Но трезво оценивая ситуацию, боюсь, что одной моей надежды будет мало». «Ну что же вы со мной уже прощаетесь?» — улыбнулся я. «Кто не рискует, тот не пьет шампанского». «Любопытное сравнение», — заинтересовалась она. «В любом случае, было приятно познакомиться». После этих слов она сделала пару манипуляций за компьютером, и в нем появилось окно с одной единственной кнопкой. Старт. Хорошенько, до хруста размяв пальцы, я взялся за мышь, навел курсор и щелкнул грызуна по левому уху. Появилось следующее окно, которое напоминало, что мои изыскания ограничены по времени одним часом. Как было указано, нет никакой возможности остановить тестирование. Время всегда будет неумолимо идти до нулевого значения. Вот ведь перестраховщики. Только успел подумать я, как указательный палец моей руки уже сделал щелк. Итак, 60 минут и 60 вопросов. Не густо, но работать в условиях жесткого дедлайна — это мое кредо. В прежние времена излюбленный ответ на вопрос «когда нужно» был, если не вчера, то позавчера. Склонившись к монитору, чтобы даже краем глаза не замечать вытянутые шеи окружающей меня стаи коллег, я приступил. После нескольких довольно простых вопросов, касающихся основ логистики и истории нашей компании, где-то я такой уже отвстречал, пошли задачи на расчет, завязанные на работу непосредственно в программе. Как хорошо, что практикум я вчера уже прошел. Да и во многом мне помогали прочитанные на полях заметки Ямагути. Странно, появилась мысль, что тест создан на основе ее методички. Спрошу при случае. Между тем гул голосов усиливался. Рабочий день в отделе начался, и для неподготовленного человека одно это не позволило бы сосредоточиться на поставленной задаче. Хорошо, что опыт, полученный, скажем так, прошлой жизни, научил меня отключать ненужные чувства, чтобы ничего не отвлекало от текущих действий. Плавно, будто по нажатию кнопки пульта, громкость окружающего мира сошла на нет, а я еще более вольготно развалился за столом и продолжил. В каждом предлагаемом примере были как стандартные ответы на выбор, к слову, частичные инструкции описывали эти ситуации, но также было отдельное окошко для своего варианта. И вот тут я дал волю чувствам. Никогда не был сторонником четких правил. Они идеально работали с людьми, которых я ласково называл «буратинки», «человеки по пояс деревянные». В таком случае, да, лучше всего работал точный свод правил, в котором каждый второй пункт можно было перевести следующим образом. «Не суйся никуда, спроси у умного человека». А вот с меньшинством класса Homo разумный рамки только отбивали все желание развиваться. Вот, к примеру, задача. Рассчитайте оптимальный маршрут для доставки скоро портящихся товаров. Вес 15 тонн, температура хранения строго регламентирована. Из Токио в Киото. Есть ограничения на одном из мостов по весу в дневное время. Из Мурзилки я знал, что тут следует использовать ряд согласований, уведомлений конечного получателя, и общий срок поставки увеличивается чуть ли не вдвое. А это считается верным. Однако, быстро выгрузив прочие данные о маршруте, я получил, что разбивка груза на части, а именно отправка двумя машинами, хоть и выйдет, казалось бы, дороже, но с учетом сэкономленного времени мы получаем в итоге меньшие затраты плюсом к довольному получателю. Именно такой ответ я быстро, но достаточно доходчиво и набросал. В остальных случаях я также старался уйти от типовых ответов, хотя внутренний голос порой меня и пытался остановить. «Прекрати, к чему тебе это? Твое дело маленькое — выполнять задачи!» Не мог с ним согласиться. С таким подходом сидеть мне тут до седых волос. Хотя с моим текущим возрастом мне грозит, вернее, смерть от скуки, вывихнутая от зевоты челюсть, да, пожалуй, ревматизм. Очень уж кресла неудобные, на мой взгляд. Но даже с учетом своих нестандартных ответов, во временные рамки я уложился идеально. Оставалось буквально 4 секунды до автоматического закрытия теста, как я поставил точку в последнем ответе. Странно, но итоговый результат экран не показывал, только благодарил за мою работу. Что за дурацкая интрига? Да или нет? Прошел или пролетел? В это мгновение я немного пожалел о своем решении поумничать. Но лишь на мгновение, не более. От себя не уйдешь, а талант не пропьешь. Сначала дождусь вердикта, а там посмотрим. Никто не подошел ко мне. Пришлось самому телепаться к моему местному сенсею. «Ямагути-сан», — произнес я после того, как она окончила разговаривать по телефону, — «я хотел бы услышать свой вердикт». «Вам компьютер не выдал результат?» — удивленно произнесла она. — Система запрограммирована, что подсчет процентов идет в режиме реального времени. Пока вы отвечаете на следующий, система обрабатывает предыдущий. — В моем случае он просто поблагодарил меня за работу, — развел руками я. — Может, он устал считать за мной? — Что считать? — еще более заинтересованно сказала она. — Вы воспользовались окошком «Другой вариант»? — Ну да. Раз или два, кивнул я, ну, может, 10-15. Но я сразу успокоил ее. Все мои решения были просчитаны и соответствующим образом аргументированы. Любопытно, прошептал на себя под нос, а сама в этот момент стала что-то искать в своем компьютере. Бормоча, она не переставала щелкать клавиатурой. За это время несколько раз ее брови изумленно подскакивали вверх, из-за чего в голове возникло сравнение ее лица с осциллографом. Наконец она стукнула ладонью по столу, выдохнула и с довольным выражением лица уставилась на меня. Глаза ее светились. Она резко подскочила со стула, схватила меня за руку и куда-то потащила. Не произнося ни слова, я поспешил за ней, тем более, что в мою ладонь она вцепилась с такой силой, которой я не ожидал от столь миловидной девушки. В момент мы уже стояли перед кабинетом Хосина Мичи. Полупрозрачная дверь указывала на то, что он в кабинете один, хотя из-за нее были слышны два голоса. Очевидно, наш руководитель общался с кем-то по громкой связи. Айя уже занесла руку для деликатного стука, но в последний момент я остановил ее. Отрывки разговора явно касались меня. «Масахиро-сан, даю вам слово! Это...» — это точно был голос главлогиста. «Я уже слышал от тебя эту неразборчиво. Ты меня знаешь!» Человек на той стороне явно почти кричал в трубку. «Да-да, я знаю!» Но этого лепета уже абонент не услышал, потому что на весь кабинет послышались частые гудки. Теперь я уже отпустил руку моей спутницы, но, повернувшись к ней с желанием извиниться за столь фривольное поведение, опешил. Она стояла и тяжело дышала от возмущения. Уши ее горели, а из глаз, казалось, вылетят молнии и спепелят меня. Хорошо еще, что коридор в кабинет начальника шел под углом к общему залу, и эту картину никто не видел. А со стороны мы смотрелись бы великолепно. Парочка, держась за руки, одну мою ладонь так и продолжала держать Айя, а вторую уже держал я, помешав ей постучать. Подслушивали своего прямого руководителя. Я не нашелся сходу, как ее успокоить, и не нашел ничего лучше, чем постучать в дверь. «Входите!» Любезность в голосе Мичи уже пропала. Лебезить он мог только перед вышестоящим, хотя нет, пожалуй, выше сидящим. «Что такое, Канека-сан? Ямагути-сан?» Он переводил глаза с одного на другого, но мы оба молчали. Я в принципе не знал, зачем меня сюда поволокли, а моя наставница только сейчас на глазах успокаивалась, хотя уши продолжали гореть, что особенно бросалось в глаза из-за бледного лица. «Ямагути-сан!» — повторно обратился к ней начальник. «Что такое? Вы так странно выглядите. Это все из-за теста?» «Да!» — на выдохе хрипловато произнесла она и снова замолчала. «Ну что же!» — Хосина-сан сдержанно улыбнулся и сделал движение руками, будто их моет. «Не у каждого получается сразу же перейти в другой отдел. В любом случае, помните...» Он обернулся ко мне, не сильно скрывая радость на своем лице. «Мы вам всегда рады. Система обрабатывает все данные по нашим сотрудникам ежедневно. Кто знает, может быть, в следующий раз повезет». «Нет», — снова с хрипотцой произнесла Айя и закашлялась. Хосина-сан сидел и продолжал удивленно смотреть на нее, тогда как я подошел к кулеру, стоявшему в кабинете, и налил стакан воды моей спутнице. Та с жадностью стала пить, кивком поблагодарив меня, в то время как Мичи буравил меня взглядом. «Ну да, милый друг, наглость — второе счастье, а у меня оно первое». Откашлявшись, моя спутница подошла к Хосина и протянула ему свой планшет. Он, вместо того, чтобы заглянуть на экран, продолжал переводить глаза с меня на нее, и девушке пришлось ткнуть своим пальцем куда-то в середину устройства. Главлогист наконец перевел взгляд, и его реакция стала похожа на ту, что я видел у наставницы. Он зашевелил губами, протер глаза и полез в свой компьютер. Пару минут он щелкал клавишами с недоуменным видом и, наконец, оторвавшись от монитора, произнес. «А так что, бывает?» Глава 7. Хосина Мичи замер, уставившись на экран с таким видом, будто знакомые цифры и иероглифы превратились в пиктограммы инопланетной цивилизации. Его пальцы судорожно сжали край стола, а губы зашептали что-то неразборчивое. Он периодически смотрел то на монитор, то на меня с Ямагути. Пауза затягивалась, его нервные движения мышью свидетельствовали о чем-то необычном, а если судить по его округлившимся глазам, то и невозможным. В кабинете повисла тишина, нарушаемая только клацанием клавиш и частому дыханию главлогиста. Айя первая нарушила молчание, ее голос дрожал от возбуждения. «Вы видите?» — Она невольно протянула руку, устремленную в центр экрана. «Я уже перепроверила сама». «Система никогда не присваивает такие баллы новичкам». Хосина отодвинулся от стола и уставился куда-то в стену. Теперь его отрешенный вид заставлял задуматься о его душевном здоровье. «Даже опытные сотрудники редко получают выше 90. Это невозможно!» Я прислонился к стене, скрестив руки. Внутренний голос ликовал. «Ну что, не ожидали такого от курьера? Кушайте, не обляпайтесь!» Внешне же я пытался сохранить маску безразличия, лишь слегка приподнял бровь. Назначит решение нестандартных задач путем ухода от регламента все же имеют право на существование. Как неожиданно. Любопытно, но в обучающей брошюре не было ни слова об этом. Хосина резко поднял голову, глаза сузились. Теперь он явно искал способ сохранить лицо. «Потому что инструкции придуманы, чтобы им следовать. Вы должны были усвоить это в первую очередь». «Что я и сделал», — парировал я в ответ. «Но даже в инструкциях есть...» «Что?» — руководитель снова выпучил на меня глаза. «Вы что, изволили читать вчера весь день художественную литературу? Ямагути-сан, вы ничего не перепутали? Кажется, наш вчерашний курьер перепутал книги». «Я...» Уши Ямагути-сан снова стали пунцовыми, а лексикон коротким. Чтобы не выставлять ее в дурном свете, Хосина перебил и продолжил. «Система могла дать сбой. Ваши ответы требуют ручной проверки». Он буквально ударил пальцами по клавиатуре, выводя на экран один из моих первых ответов. «Вот только послушайте. Игнорировать запрет на переработки водителей, добавив второго водителя на одном из промежуточных терминалов. Это нарушение внутреннего регламента, да еще осознанное увеличение стоимости перевозки. Я уже молчу про количество дополнительной документации, которую придется нам собрать». Я шагнул к столу, опершись ладонями о столешницу. Мой голос звучал спокойно, но с ледяной сталью внутри. «Регламент, пункт 5.7.1, разрешает экстренные меры при риске порчи груза. Повышение температуры в рефрижераторе на полградуса каждый час — это для вас недостаточное основание? Или вы предпочитаете потерять 25 тонн морепродуктов стоимостью 20 миллионов йен?» «На затраты!» Хосина определенно пытался хоть за что-то зацепиться, лишь бы не соглашаться с логичностью моего предложения. «Номинальные, по сравнению с потенциальной потерей как минимум груза, как максимум репутации. Если переживаете, что придется забрать сотрудника на промежуточной точке, то смею напомнить, на каждом из терминалов есть такое понятие, как дежурный водитель. Он, кстати, получает оплату за день вне зависимости, едет он или просто сидит в ожидании». Здесь я использовал свой небольшой, но все же опыт работы на складе. Как-то слышал подобное от коллег. Там подобные дежурства выгрызали друг у друга со скандалами. «И по поводу документации я продолжил на него наседать. Вы, видимо, уже забыли, что весь необходимый пакет бумаг мы можем переделать и отправить буквально в течение 5 минут. Хотя вы лично подобным, естественно, не занимаетесь». Последняя шпилька, возможно, была и излишней. Но после подслушанного разговора за дверью я уже понял, что друзьями мы не будем. А кто не с нами, тот априори против нас. На бедного директора стало жалко смотреть. Он, видимо, и сам осознал, что задача по устранению такой маленькой проблемы, как я, провалилась. А ведь его собеседник был и без того разгневан. Одного не пойму, если человек так высоко сидит, то зачем запихивать родственника в, по сути, низовое место в компании? Сразу бы в кабинет совал, что прочь. Надо будет уточнить у Ямагути попозже. Если кто и смог бы мне ответить, то только она. Хосина замер, очевидно, обдумывая свое незавидное положение. Тут его глаза блеснули, и он выдал. «Допускаю, что разово возможно и принять подобное решение. Но, судя по вашим ответам, подобные решения превалируют у вас в тесте. Так не бывает, поэтому я лично буду перепроверять. Ожидайте». Айя, оказавшаяся у него за спиной, едва сдерживала улыбку. Не заставляя повторять дважды, я развернулся и вышел из кабинета. Следом за мной вышла и Ямагути-сан. Значит, руководитель, никому не доверяя, пошел разбираться лично. Мы молча дошли до ее стола. Множество глаз провожало нас всю дорогу, не понимая, что происходит. Понятно, что если бы я не прошел, то выглядел бы иначе. С чего человеку, вылетевшему на, по сути, первый день, идти с довольной физиономией и улыбаться. Ямагути-сан прошла этот путь с ее стандартным выражением строгой воспитательницы, поэтому у зрителей не было точного ответа, кто вышел победителем в главном событии сегодняшнего дня. Мы сели, как и вчера, друг напротив друга, но никто не решался заговорить первым. Пришлось начинать мне. Ямагути-сан, спасибо вам за методичку. И отдельно хочу выразить благодарность за личные комментарии. Они помогли многое прояснить. Она подняла на меня глаза, в них читался живой интерес. Но удивления в них точно не было. Может, она не случайно дала мне именно свой экземпляр? «Это моя работа», — улыбнулась она. «Помогать адаптироваться новым сотрудникам. Только, пожалуйста, верните мне мою копию. Выдам вам совершенно новый мануал. Сможете сами дописать недостающие абзацы». Я с сожалением протянул папку, которую она сразу же спрятала в ящике стола. В целом я практически все уже запомнил. Главное, я уяснил основное. В любой ситуации, даже крайне сложной, всегда есть не один единственный выход. «Что же там такое было написано, что пришлось бежать в кабинет к начальнику?» — наконец поинтересовался я. «Мне казалось, что бедного Хосина-сан хватит удар». «Не знаю, могу ли я вам ответить на этот вопрос?» — честно призналась она. «Сами слышали. Теперь ваши результаты будут разбираться в ручном режиме. И поверьте, Хосина-сан возьмет для этой цели не лупу, а микроскоп». Я негромко засмеялся, оценив ее открытый ответ. Судя по всему, ее эта ситуация тоже позабавила. Хоть один человек на этом этаже не видит во мне врага, конкурента или потенциального мальчика для битья. «Ямагути-сан, разрешите задать вам один вопрос», — собрался я с мыслями. «Ну, знаете, Канека-сан, вы его уже задали», — решила меня потроллить Айя. «Поэтому позволю вам задать два». «Эх», — вздохнул я, — «моя наставница мне все больше и больше симпатизировала». «Я не могу взять в толк. Ведь если у человека, которого прочили на мое место...» Тут я хитро прищурился. «Близким родственником является тот самый собеседник нашего начальника, разговор с которым мы случайно...» Тут я сделал акцент на последнем слове. «Подслушали. Такой высокопосаженный. Почему бы сразу не взять его под крыло и не отправить изначально наверх?» А я, вероятно, несколько пораженная моей прямотой, на секунду закусила губу и, решившись, проговорила. «Ваша прямота порой пугает». Правда, по взгляду на нее нельзя было сказать, что она опешила или испугана. «Но она мне импонирует. Тем более, что я противница нечестной игры. Тут как раз нет ничего удивительного. Заметно, что вы явно не дока в этих офисных играх». «Увы», — смиренно склонил я голову, пряча ухмылку. «Знала бы эта девушка, сколько уже кругов ада я прошел в подобных змеиных ямах. Очевидно, что подобные проблемы воистину интернациональные, хотя они лишены местного колорита и всевозможных нюансов. «Я уже говорила, Кавагути сам, директор по персоналу всей компании, крайне негативно смотрит на семейственность на работе. Его мнение, которое он озвучивает всюду, и, надо признать, не лишено смысла в том, что человек должен занимать свое место исключительно благодаря внутренним качествам, талантам и знаниям. Он категорически против трамплинов в принципе, а про поддержку свыше и говорить нечего. Были случаи, когда люди меняли фамилии, разводились, но в итоге он выводил на чистую воду всех. Мне порой кажется...» Она посмотрела по сторонам, но скорее для придания своим словам еще большего веса. «Наша служба безопасности все свое рабочее, да и нерабочее время тратит на выяснение, кто кому кем приходится». «Занятно», — улыбнулся я в ответ. «Не могу не согласиться. Данная концепция не лишена смысла». «Такое же мнение и у владельца корпорации. Они с Кавагути-сан вместе начинали работать. И, пожалуй, наш глава по персоналу — один из немногих, кто может с легкостью перечить всем прочим руководителям». «Судя по истории компании, это дает свои плоды», — ответил я. «Во многих источниках наша компания преподносится чуть ли не примером даже среди азиатских корпораций. Они уже давно сами по себе стали примером трудолюбия». «Вот поэтому никому не позволено принять человека с улицы на высокую должность только за имя. Все назначения и перекадровки происходят только с учетом заслуг и достижений. Поэтому и вы сейчас здесь». «Я?» — мое удивление было непритворным. «С заслугами у меня не густо». «Так вас и не в совет директоров поставили», — тихонько засмеялась она, стараясь не привлекать к нашей беседе излишнего внимания. «Но искусственный интеллект постоянно мониторит всех работников и, следуя алгоритму, кстати, тоже собственное изобретение Валлин, устраивает перекадровки. Видимо, в вашем случае он посчитал необходимым это... перемещение». «Я так понимаю, что это был второй вопрос. А на большее я не могу рассчитывать?» — спросительной интонацией обратился я. «Считать вы умеете, равно как и аналитически мыслить», — заключила она. «Да и способности к обучению у вас, надо сказать, впечатляющие. Подобному экзамену сотрудники готовятся месяцами. И это те люди, что непосредственно работают здесь. Вы же вчерашний...» Тут она замялась, видимо, не имея желания уподобляться моим коллегам и озвучивать мою прежнюю должность. «Сотрудник склада». «Ну, могла бы и сказать слово «курьер», я бы не обиделся. Какая, по большому счету, разница, кем ты работаешь? Да, престижа меньше, чем руководитель отдела, к примеру, но разве это указывает, что человек и в остальном плох? Да уж, подобные мысли явно попахивают ересью. Система внутреннего рейтинга заставляет соответствовать. Жаль, что большинство воспринимает эту турнирную таблицу слишком буквально, что ли. «Как видите, наша система работает», — закончила она. «Причем не слушайте их, Осина-сан, как бы это ни прозвучало сейчас. Сбоев и не делает. Просто его ход мыслей, нет, не так, заложенный алгоритм, так будет правильнее, далек от понимания даже для наделенных должностью людей». «Мне, конечно, много стало понятным, но кое-что меня еще мучает», — честно признался я, и Айя поняла меня даже без продолжения фразы. «Все-таки любопытно, что написал компьютер?» Сейчас она была похожа на школьницу, которой рассказали чью-то тайну, и она изо всех сил борется с двумя противоположными чувствами. И распирает поделиться, и боязно сказать. «Дело в том, что я рассчитывала на несколько иную реакцию Хосина-сан. Правда, услышанная совершенно случайно». Она, как и я, отчетливо выделила эти два слова, чтобы скорее успокоить так саму себя. «Телефонный разговор до конца прояснил весь этот театр. Впервые так скоро требуют аттестацию. Да и чтобы сразу в рабочем зале, такого вообще никогда не делали. «Очень хотели меня повысить», — усмехнулся я, — «но что-то пошло не так». «В ваших словах есть доля истины», — согласилась она. «Но раз вы не услышали итоги от него, пожалуй, я смогу это исправить». Но стоило ей только подойти к самому главному, на ее столе зазвонил телефон. Она, мельком увидев его звонившего, прервалась и ответила. «Да, Хосина-сан». Она даже обернулась, хотя с ее места кабинет директора не было видно. «Конечно, он тут. Вы же сами сказали ожидать. Да, мы сейчас подойдем. А, только он. Сейчас передам». «Я уже понял», — сказал я, приподнимаясь со стула. «Начальство вызывает к себе на ковер». Она кивнула и, отвернувшись от меня, сразу же с головой нырнула в работу. Телефон в одной руке, мышь в другой, глаза так и бегали по экрану монитора. Умеет человек переключаться, ничего не скажешь. Почему тогда такой исполнительный работник находится в самом низу этой пирамиды? Весь путь до кабинета я снова находился под перекрестным обстрелом взглядами. Явно затянувшаяся интрига порядком накалила нервы присутствующим. Не дать не взять стаи хищников в голодный год. Ну ничего, пусть еще помаринуется. Я приветливой улыбкой отвечал на пронзительные взгляды, и те в ответ стремительно опускали глаза, хватались за телефон и создавали видимость заинтересованностью чем и кем угодно, но не мной. Дети в песочнице, не иначе. Постучав, мне пришлось довольно долго ждать приглашения войти. Судя по тишине в кабинете, мой новый начальник просто собирался с мыслями перед разговором со мной. Пусть так. Может быть, в этот раз обойдется без нервов. Наконец, голос за дверью соизволил откликнуться на мой негромкий, но настойчивый стук. Хосина-сан сидел за столом, а перед ним лежал листок, исчерченный какой-то схемой. Заметив мой любопытствующий взгляд, он резко убрал его в ящик и жестом указал на кресло напротив. «Расту? Может, еще и кофе нальет?» Увы, он предпочел сразу перейти к сути. «Канака-сан!» Судя по голосу, он был абсолютно спокоен, что меня, наоборот, насторожило. 60 вопросов за час. Это по минуте на ответ. Причем, честно скажу, лишь 5 из них в самом начале просты и не требуют особого напряжения мозгов. Их цель, я вам открою тайну, они служат как раз для того, чтобы расслабить кандидата. Большинство незнакомых с тобой методикой предполагают, что все задания такие же простые, и сразу же получают ту необходимую дозу стресса, что, увы, присущи нашей работе. Поймите, это только с... Он запнулся и на пару мгновений задумался, подбирая более удобоваримое слово. Прочих отделов думают, что мы здесь только и занимаемся, что пьем кофе да обсуждаем любимый сериал. Нет, тут работать действительно очень и очень сложно. Говоря эти слова, он пристально смотрел на меня, видимо, ожидая нужной ему реакции. Не дождался. Я слушал его с каменной мимикой, нужное умение из прошлой жизни. Здорово выбивает из колеи собеседника, особенно тех, кто умеет или считает, что умеет читать человека по лицу. Поняв, что со мной такое не пройдет, он продолжил. «Я вам обрисовываю текущую картину работы у нас. Да, вы, безусловно, молодец. Такие итоги я редко видел». Я молчал, ведь, судя по его реакции, он в принципе с похожими сталкивался. «И такие сотрудники очень важны для нас», — он подумал и поправил, — «для нашей компании. А потому я предлагаю вам повышение». «То есть я смогу тут остаться?» — заинтересованно произнес я, со слегка неестественным выражением раболепства на лице. Не смог себе отказаться в удовольствии пошутить. Но старался, чтобы не переиграть, вдруг мой оппонент, хоть слабый, но физиогномист. Увы, или к счастью, Хосина-сан не был таковым. Он заметно расслабился, даже сел поудобнее и уже в более привычной, несколько приторной манере продолжил. «Новый складской комплекс в соседнем городе. Им требуется старшей смены, отличные условия и зарплата гораздо выше вашей нынешней. Я подготовил соответствующее сопроводительное письмо. По нему вас приоритетно рассмотрят и...» Он немного приблизился ко мне и негромко доверительно добавил. «Вы пройдете внутренний конкурс без сучка и задоринки». «Ах, вот оно что!» Понимая, что данное по телефону обещание само по себе уже не выполнится, мой экзамен был последней ступенью, он решил пойти другим путем. Если нельзя мне отказать, то можно сразу же перевести. Тоже вариант в его случае, но есть одно «но». Все, кто могут дать мне ответы, сидят именно в этом здании, но в самой вершине небоскреба. Работа тут, пожалуй, единственная дорога к ним. «Спасибо, Хосина-сан», — я поклонился ему и продолжил. «Но прежде, безумно интересно, что написал про меня Искин?» «Искин?» — недоуменно произнес он. «Вы о ком, Канека-сан?» Блин, совсем запутался в том месте, где нахожусь. «Искин — это сокращение от искусственного интеллекта», — разъяснил я ему. «Видел в каком-то фильме и запомнил. Просто я очень мнительный человек. Буду себя терзать снова и снова, если не узнаю. Пожалейте меня и моих соседей, особенно их». «Итак, 96%!» — многозначительно произнес он, но, не заметив моего восторга, поведал. 90 уже само по себе событие!» Он руками начал пытаться показать ступеньки. «А тут еще и выше этого! И в первый рабочий день!» «Поэтому понимаете, почему я не хочу вас терять?» — начал накидывать комплименты Хосина. «А руководить сменой — это более близко вам». Я прищурился, а затем приблизился к голове начальника и спросил. «Значит, я прошел?» «Когда я получу подтверждение приема на должность логиста?» Хосина встал, медленно обошел стол и остановился прямо перед сидящим мной. «Должность!» Он попытался саркастически рассмеяться, но вышло не очень. «А вы серьезно думаете, что я позволю вам разрушить привычные устои?» Он сделал многозначительную паузу, во время которой буравил меня взглядом. «Но мы ценим наши кадры, и только поэтому...» Он добавил столько патоки, что казалось, мы здесь прилипнем намертво. «Предлагаю вам перевод, но на другую должность. Складской терминал, новый, руководящая должность». Я, в свою очередь, также восторженно, но и с металлом в голосе добавил. «Да это же просто мечта!» На этих словах я принял уже более напряженную позу. «Вот только зачем мне возвращаться туда, если мне и здесь хорошо?» «Но как же так?» — недоуменно переспросил он. Истощив запас витиеватых рассуждений, Хосина явно хватался за соломинку. «Все же хотят быть руководителями!» Я встал из удобного кресла и сделал шаг вперед, немного потеснив начальника. Он был вынужден отойти. Удивлен, определенно удивлен. Не каждый день стажеры пытаются быкануть на руководителя. «Я прошел ваш экзамен», — я чеканил каждое слово. «Я хочу именно эту должность. Или же вам придется объяснить, Кавагути-сан, почему был проигнорирован алгоритм, столь трепетно разрабатываемый у нас в небоскребе?» Лицо Хосина Мичи постепенно окаменело. «Следуйте за мной!» Стиснув зубы, произнес Хосина. Общий зал. Сотрудники застыли, уткнувшись в мониторы. В мою сторону, вернее, в сторону руководителя, никто даже и не посмотрел. «Внимание!» — громко сказала Хосина, чтобы услышали и в дальних уголках. «Коллеги, прошу всех отвлечься на минуту от работы. С сегодняшнего дня Канека Джун — ведущий логист отдела. Прошу любить и жаловать». «Ведущий логист?» — послышались возгласы с разных концов. «Как это так?» «Ведущий логист?» — прошептал я, параллельно понимая, что ситуация снова выходит из-под контроля. Глава восьмая. «Ведущий?» — практически одновременно вырвалось у троицы, стоявшей ближе всех к боссу. Два парня, явно не экономящих на внешности, и девушка с холодным взглядом и черным маникюром. Очевидно, это и есть топы, те трое, что имели такую же приставку к должности, как и я. «Да, коллеги», — почти смиренно произнес Хосина Вичи, — «таково решение нашего всезнающего алгоритма». Последнюю часть фразы он произнес с явным пренебрежением в голосе. «Вот тебе и корпоративная культура. Оказывается, даже в начальниках отдела может сидеть человек, не принимающий решения главы корпорации. Надо это запомнить». «И чем он будет заниматься?» — с металлическими нотками в голосе произнесла та самая девушка. Своим взглядом она могла бы заморозить. Вот только на меня все это давно не работало. С торжествующей улыбкой я столкнулся с ее глазами и решил поучаствовать в этой битве взглядов. Как и ожидалось, девушка быстро сдулась и отвернулась. «Скушали офисные гиены?» Это только начало. «Хороший вопрос», — внезапно произнес начальник, и тут же резко вздрогнул, будто его озарила какая-то мысль. Вот это уже подозрительно. В его насквозь прогнившей натуре вряд ли могло зародиться что-то стоящее. И уж подавно ничего в пользу меня. «По поводу штатной структуры, завтра я все до вас доведу», — пробормотал Хосина и, странно улыбаясь, убежал к себе в кабинет. Сотрудники начали расползаться по своим рабочим местам, лишь только эта троица продолжала стоять поодаль и что-то обсуждать. Присоединяться к ним я не стал, а потому также побрел к своему рабочему месту, параллельно обдумывая, какую еще гадость мне решил подложить начальник. Ясно, что от своих мыслей убрать меня из своего отдела он не отказался. Крепко его держала за бубенцы невидимая мохнатая рука из телефонного разговора. А самое интересное, что мой непосредственный руководитель так и снизошел до меня, и было неясно, чем мне пока что заниматься. Бездельничать я еще в прошлом не привык, а посему... Посидев буквально 5 минут, направился к Ямагути-сан. Наставница она, в конце концов, или нет? Пусть наставляет на путь трудолюбия. Ее рабочая поза не менялась, олицетворяя собой этакую богиню Шива, только из офисной мифологии Японии. Один телефон зажат плечом, второй рукой держит рабочую проводную трубку, а свободными пальцами она порой набирает что-то на компьютере. Завидев меня, она кивнула на стул. Это становится уже нашей рабочей традицией. Сколько ни силился, я так и не смог понять, что она делает, поэтому просто решил еще раз осмотреть ее кабинет. Все строго, ничего лишнего, только маленький горшочек с суккулентом. Никаких тебе няшных фигурок, рамок с фотографиями, даже чехол ее личного смартфона ничем не выделялся. Аппарат был одет в строгий черный бампер. Зацепиться на ее столе глазом определенно было не за что. Поэтому я невольно стал рассматривать саму хозяйку этого строгого логова. Айя казалась воплощением корпоративного идеала Валлен. Безупречная, как алгоритм, и недоступная, как шифрованный сервер. Ей вряд ли было больше 25, но та уверенность, с которой она выполняла поставленные задачи, заставляла усомниться в этом. Ее черные волосы, собранные в низкий хвост, блестели, как полированный графит, а челка, идеально подстриженная, обрамляла симпатичное лицо с глазами цвета темного шоколада. Глазами, которые сейчас были направлены на меня. Видимо, я слишком засмотрелся, и она это заметила. Взгляд был пронзительный и сканирующий, словно она мгновенно вычисляла проценты лжи в каждом слове. Но, готов поспорить, казалось, в самой глубине я заметил искорки, отблески тех огней, что горят в душе каждого живого, настоящего человека. Когда она заговорила, голос звучал четко, как удар метронома, но в нем проскальзывали нотки сарказма, которые она не всегда успевала подавить. «Канека-сан, если вы будете продолжать пялиться на меня, я оформлю вам перевод в службу охраны. Там весь день приходится смотреть и оценивать людей». «Я могу, Тисан...» В горле резко пересохло, и я, к своему большому удивлению, кажется, и сам начал краснеть. Вот, блин, прежний я был более потолстокожим, а тут такой казус. Я невольно отвел взгляд в сторону, не зная, что сказать в свое оправдание, как услышал ее голос. «Канека-сан, я ведь пошутила». Теперь это был голос не снежной королевы, и я снова посмотрел ей в глаза. Маленькие бесенята, казалось, прыгали там у нее, или тараканы в голове устроили факельное шествие, проснулся мой внутренний голос. Я и сам улыбнулся, и моя собеседница продолжила. «Вы, пожалуй, хотите спросить, что вам делать?» Она скосила по-детски голову в бок и продолжила смотреть на меня из такого положения, явно забавляясь. «Как, наверное, тяжело», постоянно надевать на себя маску холодного безразличия. Но спросил я не это, а произнес. «Не привык бездельничать. Плохая эта привычка. Сейчас я был само олицетворение офисного героя. Ни одной минуты мимо, все должно идти в прибыль». «Это похвально». Она, наконец, посмотрела на меня из более привычного положения. «Большинство так и норовит побездельничать. Вот только Хосина-сан так и не выдал никаких указаний по поводу вас. И на мои сообщения в рабочем чате он также не отвечает, что очень странно». «Он, видимо, до сих пор под впечатлением от моего появления на его горизонте», — с иронией произнес я. «Не каждый же день получаешь себе на балласт такого стажера». «На баланс», — исправила меня Айя, с чем я сразу же не согласился. «Именно на балласт», — с нажимом сказал я. «Сами же слышали, я должен был на плаву утонуть, а я почему-то выплыл. Теперь вот меня назначили пятым колесом в телеге». «Оригинальное сравнение», — заинтересовалась она. «Впервые слышу такое». «Ты со мной еще подольше пообщайся», — подумал я про себя. «Я и не такое могу загнуть». Меж тем текущая ситуация напрягала. Казалось, весь этаж был в напряжении от завтрашнего дня. «Да, я полон загадок», — сказал я уже вслух и улыбнулся ей в ответ, сам порой поражаясь. «Значит, справитесь и с новым объемом задач», — подвела она итог. «Пока что, раз у меня возник небольшой перерыв в моих делах, я ознакомлю вас с вашими новыми обязанностями». «Вернее, не так. Должна была бы это сделать, если бы сама понимала, в чем они заключаются. Поэтому обрисую штатную расстановку на момент, когда еще не было вас. Ведущие логисты — это ключевые игроки в нашем отделе. Отвечают за разные направления, этакие три кита, каждый из которых курирует критически важное направление. Не скажу, что дружат между собой, но ладят, потому как в работе фактически не имеет особенных точек пересечения интересов. Сотрудники в отделе, по сути, выполняют задачи, поставленные этими тремя, но постоянного отряда у каждого из них нет.